Он также заявил, что у меня самые арийские зубы, какие он когда-либо видел, если не считать зубов на фотографиях Гитлера. Крафт Потапов показал под присягой, что русская разведка никогда не могла доказать, что я был американским агентом. Он выразил мнение, что я ярый нацист, но не могу нести ответственности за свои поступки, ибо я политический кретин, человек искусства, не способный отличить действительность от вымысла. Те трое, которые взяли меня в квартире доктора Эпштейна, портной, часовщик и педиатр, тоже участвуют в процессе, и проку от них не больше, чем от Ахара. Говард У. Кэмпбелл-младший, вот твоя жизнь. Мой израильский адвокат мистер Алвин Добровец перевел сюда всю мою почту без всяких оснований, надеясь найти в ней какие-нибудь доказательства моей невиновности. Ни черта. Сегодня пришли три письма. Я распечатаю их сейчас и по порядку расскажу их содержание. Говорят, надежда вечно живет в человеческой душе. Она вечно живет, во всяком случае, в душе Добровица. И потому, наверное, он так дорого мне обходится. Чтобы выйти на свободу, мне необходимо хоть какое-нибудь доказательство существования Фрэнка Виртанена и того, что он сделал меня американским шпионом, считает Добровиц. Ну а теперь о сегодняшних письмах. Первое начинается достаточно тепло. «Дорогой друг», называют меня, несмотря на все приписываемые мне дьявольские деяния. Авторы письма предполагают, что я учитель. Мне кажется, я уже упоминал в одной из предыдущих глав, как мое имя попало в список предполагаемых работников на Ниве просвещения, как я стал получателем корреспонденции, предназначенной для тех, кто занимается обучением молодежи. Это письмо было от фирмы «Творческие игры». «Дорогой друг», обращается фирма ко мне, сидящему в иерусалимской тюрьме, «не хотите ли вы создать творческую атмосферу вашим ученикам у них дома? Очень важно, что происходит с ними вне школы. Ребенок находится под вашим наблюдением в среднем 25 часов в неделю, тогда как с родителями проводит 45 часов. Влияние родителей может усложнить или облегчить ваши усилия. Мы полагаем, что игрушки, созданные компанией «Творческие игры», будут прекрасно стимулировать дома ту творческую атмосферу, которую вы, как наставник, пытаетесь пробудить в ваших маленьких воспитанниках. Как творческие игры могут это сделать? Наши игрушки должны обеспечивать физические потребности растущих детей. Эти игрушки помогают ребенку открывать и разыгрывать разные жизненные ситуации дома и в обществе. Эти игры способствуют выражению индивидуальности, что затруднено при групповом воспитании в школе. Эти игрушки помогают ребенку избавиться от агрессивности. На что я ответил: дорогие друзья, как человек, имеющий большой опыт в индивидуальной и общественной жизни, и используя опыт реальных людей в реальных жизненных ситуациях, я сомневаюсь, что какие-либо игры могут подготовить ребенка даже на одну миллионную к тем зуботычинам, которые ждут его в жизни. Я убежден, что ребенок должен начинать знакомиться с реальными людьми и с реальным обществом по возможности с момента рождения. И только в случае, если по каким-то причинам это невозможно, стоит использовать игрушки. Но не такие спокойные, приятные, приглаженные, простые в обращении, как в вашей брошюре, друзья. В этих игрушках не должно быть ничего гармоничного, чтобы дети не выросли в ожидании спокойствия и порядка и не были потом съедены заживо. Что касается подавления детской агрессивности, то я против этого. Им понадобится вся их агрессивность, которую они могут накопить, чтобы полностью высвободить ее во взрослом состоянии. Назовите хоть одного великого человека в истории, который бы не бурлил и не кипел в детстве, как котел с закрытым предохранительным клапаном. Позвольте мне сказать, что дети, уверенные моему попечению в среднем 25 часов в неделю, вовсе не расслабляются за те 45 часов, которые они проводят с родителями. Они не играют в Ноев ковчег с вырезанными из дерева животными, уж поверьте мне. Они все время шпионят за реальными взрослыми, пытаясь понять, за что они борются, чего они алчут, и как они удовлетворяют свою алчность, почему и как они лгут, что сводит их с ума, каковы их безумства и так далее. Не могу предсказать, в какой именно области эти мои воспитанники преуспеют, но гарантирую им всем, без исключения, успех в любом цивилизованном обществе. Ваш сторонник реалистической педагогики Говард У. Кэмпбелл-младший. Второе письмо Она тоже обращается к Говарду Кэмпбеллу-младшему как к дорогому другу,